Айдахо встал, чувствуя себя очищенным пустыней. Песок начал тихо шептать на ветру, шелестеть на поверхности листьев в саду, что лежал за ним. В ночном воздухе стоял сухой, режущий запах пыли. Где-то в пустыне зарождалась буря, в свистящей ярости поднимая вверх песчинки. «Он теперь один на один с пустыней», — подумал Айдахо. «Пустыня завершит его». Мысль Дзэнсуни прошла через сознание, как чистая вода. Айдахо знал, что Атрейдис не отдастся полностью на волю судьбы, даже сознавая неизбежное. Предвидение коснулось Айдахо, и он увидел людей будущего, которые говорили о поле. Пусть жизнь его ушла в песок, а за нею последовала вода. Тело его погибло, но он выплыл. За спиной Айдахо кто-то кашлянул. Данкан резко обернулся и увидел Стилгара. «Его не найдут», — сказал Стилгар. «Но все человечество найдет его». «Пустыня приняла его», — ответил Айдахо. «Пусть он был здесь всего лишь временный жилец. Он принес нужный продукт на эту планету — воду». «Пустыня накладывает свои собственные ритмы», — сказал Стилгар. «Мы приветствовали его. Звали наш Махди, наш Муад-Диб, и дали ему тайное имя — Узул, основание столба. Но он не родился свободным. И все же это не меняет того факта, что он принадлежит нам. И навсегда». Стилгар положил руку на плечо Айдахо. «Все люди — лишь временные жильцы». «Старый друг, ты глубоко смотришь, Стил?» «Глубоко. Я вижу, как мы загромождаем Вселенную нашими миграциями. Муад-Диб дал нам нечто незагроможденное. Хотя бы за это люди будут помнить его джихад». «Он не сдастся пустыне», — сказал Айдахо. «Он слеп, но не сдастся. Он человек чести и принципов. Он Атрейдис. И вода его прольется в песок. Идем». Он осторожно потянул Айдахо за рукав. «Аля вернулась и спрашивала о тебе». «Она была с тобой в Сьетчимакап?» «Да, она помогала приводить в себя наибов. Они теперь слушаются ее приказов. Да, собственно, как и я». «Что за приказы?» «Она приказала казнить изменников». «Ох!» Айдахо сдержал головокружение. «Каких именно?» «Рулевого, преподобную мать Муахим и еще нескольких». «Вы убили преподобную мать?» «Я сам сделал это. Муад-Диб оставил наказ, чтобы этого не делали». Стилгар пожал плечами. «Но я его ослушался, как и была уверена Алия». Айдахо снова посмотрел в пустыню, чувствуя, что только теперь он может охватить все, сделанное полом. Люди подчиняются правительству, но управляемые влияют на правителей. «Алия», — сказал Стилгар, откашливаясь. Он казался смущенным. «Она нуждается в твоем присутствии». «Она правит», — пробормотал Айдахо. «Как регент, не больше». «Судьба ждет повсюду», — как говаривал ее отец. «Мы заключаем сделку с будущим», — сказал Стилгар. «Видишь? Ты нам нужен». И снова в его голосе послышалось замешательство. Алия расстроена. То плачет о брате, то причитает. «Ладно, я сейчас», — сказал Айдахо. Он слушал шаги уходящего Стилгара, стоя лицом к поднимающемуся ветру, Песчинки барабанили о его стилсьют.